Sad kurim, ne? No, dalje što? Dalje 41. god. Отметили мы недавно 65 лет завершения победы. Как сказалось, ну мы смотрим на это событие опять же под углом алкоголя. Как эта война сказалась на алкоголе? Сказалась Великая Отечественная война на алкоголе следующим образом. Более половины всех пивных и винных водочных заводов были либо разрушены, попали под бомбежку, оказались за линией фронта, уничтожены. Подрыв произошел не только всей промышленности, о чем, конечно, стоит пожалеть, но и алкогольной промышленности. Вот здесь мне как-то жалеть как-то не очень хочется. Почему-то. Более половины уничтожено, а в тылу, вот у нас здесь на Урале, в Сибири, многие водочные заводы, которые до войны выпускали водку, были во время войны перепрофилированы, и вместо водки начали выпускать технический спирт, который использовался в каких-то там химических процессах при производстве взрывчатых веществ. То есть стали работать на фронт. Насколько сократилось производство продажи алкоголя? Цифры очень неточные, приблизительные, оценочные, но следующие. Производство алкоголя сократилось в 5-6 раз. В годы войны производство алкоголя сократилось в 5-6 раз. Значит, в расчете на одного человека 2 литра разделить это на 5, на 6, это получится там, ну, где-то менее пол-литра. Менее чем пол-литра. 5-6 раз упала алкогольная промышленность. Ну, вы скажете, а как же наркомовские-то 100 граммов? Вот в чем золото, вот что споило русский народ. Вот наркомовские 100 грамм выдавали на фронте, всех мужиков испоили. Ну, давайте разберемся социологически. Что такое фронт? Фронт – это 5 миллионов бойцов. 5 миллионов. А ты, вся остальная страна – это 190 миллионов. То есть, а в тылу-то когда и на что было бить? Ведь в 40-м году перед войной в каких случаях русский человек выпивал чаще всего? Это связано с какими-либо чаще всего праздниками. Какими? День рождения, свадьба, Новый год, там, другие праздники. Ну, хотя бы что чаще пил, там, выходной, получка. Какие-то положительные эмоции в 99% случаев. И при каких-то положительных эмоциях. В годы войны с положительными эмоциями было очень туго. Дни рождения перестали отмечать, свадеб почти не было, крестин тем более дети почти не рождались. Да и с выходными напрягся, отпусков, по-моему, вообще не было. Мы знаем с вами, как героически трудились наши там бабушки, что ли, дедушки. По 16 часов в сутки от станков не отходили, а то и ночевали, бывало, прямо на заводе. Когда пьянствовать? И некогда, и не на что. Выдавали крестьянам деньги, вообще не выдавали с огорода жить во время войны. Рабочим давали продовольственные карточки, ну и небольшое количество денег тоже давали в годы войны. Мне мама рассказывала, она как раз трудилась, это ей было 16 лет, а закрыли технику, и всех заставили работать 16 лет, она работала. Но денег мало давали, продуктовые карточки, а водку на что покупать? А когда пить? Ни выходных, ни отпусков, ни праздников толком. Пьянство в тылу резко, а кроме того, железная военная дисциплина. Попробуй, опоздай. Все рабочие считались как бы мобилизованы. Попробуй, прогуляй день. Жестокие кары. Там за опоздание зачеркивали весь рабочий день, хоть на 5 минут опоздал. За прогул вообще чуть ли не месячную зарплату решали, или там уже уголовные дела начинались. То есть некогда было не на что пить. Что касается наркомовских 100 граммов, ну я вам говорил, что наркомовские 100 граммов это 5 миллионов только бойцов и 190 миллионов населения. Но как часто выдавались там эти самые наркомовские чарки? Как часто? Я на эту тему разговаривал с фронтовиками, чтобы так сказать, из первых рук. Ни один из них не подтвердил мне, что якобы на фронте каждый день давали по 100 грамм. Вот ни один не подтвердил. Чаще всего говорили раз в месяц. Кто-то говорил 2 раза в месяц, а один фронтовик 4 года от звонка до звонка, он говорит, до меня эти воспетые в песнях наркомовская чарка за всю войну дошла 2 раза. Первый раз после Сталинградской победы, в второй раз в мае 45-го года. Мужик выпил за 4 года 200 грамм. 100 грамм после Сталинградской битвы, 100 грамм в мае 45-го года. Но это так, вот он мне фронтовик. Ну, другие говорили, ну, по-разному, ведь везде по-разному. Но никто не говорил, что каждый день по 100 грамм. То есть такой повальной пьянки на фронте из этих 100 грамм тоже не было. Но надо сказать, что помогала ли эта наркомовская чарка воевать. Вот здесь вот я столкнулся с материалами, в общем-то сказать, такими, которые... из-за которой пришел к выводу, что зря вообще-то воспевали в песнях военных эту чашку, зря. Она, кажется, много принесла дополнительных жертв нашим бойцам. Замечено, если перед атакой выдавали дозу смертного бойцам перед атакой, то смертность в атаке возрастала в 2-3 раза. Надо ли объяснять, почему? Я думаю, что понятно. Многие, приходилось целым полкам ночевать на снегу, а в пьяном виде человек гораздо быстрее замерзает, чем трезвый. Много обмороженных рук и ног из-за того, что выпили эту наркомовскую чашку. Погрелись, она не греет вовсе, она наоборот морозит. И на эту тему есть даже целая монография. Фронтовик, генерал-майор Мазур написал монографию о войне, научный труд, он доктор наук стал потом, и у него целый параграф он посвятил 100 граммам этих самых на фронте. Он там, будучи фронтовиком, костерит эти 100 грамм и Сталина за то, что он вел эти 100 грамм в хвост и в гриву. Фронтовик. Огромное количество несчастья принес алкоголь на фронте, там, куда он доходил. И привозит массу конкретных примеров, массу. Я не буду все это пересказывать. Вот один пример только приведу вот из его книги. Он сам фронтовик, он не какой-то молодой, кто пороха не нюхает. В ближайшем тылу, при фронтовой госпиталь, где лежало 200 раненых наших офицеров. Часовые, медсестры и так далее. Часовые, выпросив у медсестер медицинского спирта, хорошо его хлебнули. Очень хорошо так хлебнули. А в это время сюда как раз подошла маленькая группа немецких диверсантов. Они спокойно этих пьяненьких часовых перерезали, тихо у горлышко. Потом зашли в госпиталь и перерезали горло всем 200 офицерам. Вот что такое алкоголь на фронте. А у нас в песнях его воспевают, эту чарку. Ничего хорошего эта чарка на фронте не дала. Кстати, вот, если заговорили о войне, как к алкоголю относился Гитлер Адольф? Лучше пил. Оказывается, он последние годы был абсолютно трезвенник. Реклама трезвости, да. Гитлер был трезвенником. На Новый год он пил вишневый сок. Ну, конечно, человек занят серьезным делом, завоевание всего мира, тут уж не до пьянки. Но собирался ли он вводить такую же трезвость, как сам не пьющий, на завоеванных территориях? Вы знаете, очень пригодилось в Нюрнбергском процессе тот факт, что все, что Гитлер говорил на работе и в быту, и дома, за ним буквально ходили стенографы и все записывали. Очень эти записи пригодились потом на процессе Нюрнбергском, что он говорил и по какому поводу. И очень известна крылатая цитата Адольфа Гитлера по поводу политики на будущих завоеванных восточных территориях. Что он про нас с вами говорил? Говорил следующее, цитирую. «Для них никакой гигиены, никаких прививок, только водка и табак». Конец цитаты. Для них никакой гигиены, никаких прививок, только водка и табак. То есть водки и табака Гитлер собирался завоеванным народом дать вот сколько, кто сколько хочет. Гитлер прекрасно знал, что он говорил. Он прекрасно знал, что водка и табак сметут, выметут этих ненавистных славян с лица земли за 2-3 поколения. На каждом шагу должна была после победы Гитлера продаваться водка, доступная по цене, днем и ночью. Мама, тебе сейчас ничего не напоминает? Политика Гитлера в действии называется. Но сорвали мы план. Людоедские Гитлеры, наши славные отцы и деды, разгромили врага, план по осваиванию России вроде как бы сорвали, стали восстанавливать после войны всю промышленность и заодно и пивную, винную, водочную тоже.